Десятый секрет истинной любви – сила доверия. Доверие жизненно важно для истинной любви. Без него один человек становится подозрительным, тревожным и полным опасений, а другой чувствует себя в эмоциональной ловушке. Ему кажется, что ему не дают свободно дышать. Невозможно действительно любить кого-то, если полностью ему не доверяешь. Поступайте так, чтобы отношения с любимым человеком никогда не закончились. Один из способов решить, подходит ли человек для вас, это спросить себя, доверяю ли я ему полностью без оговорок. Если ответ нет, внимательно подумайте, прежде чем брать на себя обязательства.